Как приезжали, так и начинали сулить новую жизнь, власть бедных. Грозились отобрать оленей у тех, у кого большие стада. Находились такие, которые слушали и выбирали новую жизнь, а во главе селений самых оборванцев ставили. Ильмач зачесался, стараясь достать короткой рукой середину спины. Он долго кряхтел, пока ему на помощь не подоспел Яко. Мальчик поскреб худую с выпирающими позвонками спину оленевода, исполнив долг почтения к старшему. «Ну а голодраным бездельникам делать все равно нечего. Обрадовались, горланить научились. И давай рассуждать про новую власть, да руки в чужие склады запускать». В Маркове почтенного купца Малькова без штанов оставили. Так тот ходил и выпрашивал себе хоть какие. Ильмач подставил чашку, и Джон машинально наполнил ее. Говорили ревкомовские много и складно. Подвесили лоскут на доме уездного правления, а к стене Треневского дома каждый день клеили белые листы, испещренные словесными значками. А этот самый чуванец-хвостун Куркутский прикидывался, что разумеет значки. «А что же дальше было?» — в нетерпении спросил Джон. «Да ты слушай», — спокойно ответил Ильмач. «Тех, кто был заточен в сумеречный дом, понемногу выпустили, велели работать, а кое-кого послали на другой берег лимана, где угольные копи. Так все бы и обошлось, если бы не вечная охота белого человека властвовать. Те, кого свергли, собрались и обложили дом, в котором снова на разговоры собрались ревкомовские. Там их и похватали». «Значит, Анадырь вернулся к старой власти?» — спросил Джон. «Слушай», — спокойно и наставительно сказал Ильмач. «Тех, которых похватали, затем постреляли на льду Анадырской речки казачки. Целились в них, будто в зверей. Страх было глядеть, говорят. А на тех, кто ездил в другие селения, устроили засаду и тоже постреляли». Ильмач допил чашку, вынул из-за щеки кусочек пожелтевшего сахару и аккуратно положил на край блюдца. «А крови-то пролилось!» — вздохнул он. «Выходит, в Анадырь вернулась старая власть?» — переспросил Джон. «Да нет, снова взяли верх большевики», — ответил Ильмач. «На большом пароходе теперь приехали другие. Похватали тех, кто не успел удрать в Америку. Снова повесили красную тряпицу, а расстрелянных похоронили по русскому обычаю в ящике, а над ними поставили не кресты, а столбики с красной звездой. И стреляли вверх 3 раза. «А что же народ говорит?» — встревоженно спросил Джон. Ильмач широко зевнул, обнажив стертые, чуть желтоватые, но еще крепкие зубы. «А народ ничего не говорит. Оленные откочевали подальше от Анадыря. Анадыровским теперь долго не видеть оленьего мяса. Пусть жрут свою тухлую кету». Ильмач пристроился у задней стенки полога и закрыл глаза, намекая, что устал и хочет спать. Джон взял в руки журнал National Geographic, полистал и нашел статью о себе. «Белый среди дикарей азиатской России». Глаза сами побежали по строчкам. Низкая полоска берега между двумя